Они засиделись до полуночи, поглощенные обществом друг друга. Павел занимал хорошую должность в банке, увлекался горными лыжами и серфингом, часто путешествовал и был не женат. С чувством юмора у него оказалось лучше, чем показалось сперва. Он был интересным собеседником и все сильнее нравился Лизе. Чем пристальнее она смотрела на Павла, тем больше видела в его внешности сходство с Максимом. Те же русые волосы, те же зеленые глаза. Подбородок, правда, не столь массивный, и руки изящнее, но в целом было что-то общее. А вот манера общения отличалась совершенно. Макс держался развязно, если не сказать нахально, а Павел был скромен и безупречно вежлив. «Ты снова сравниваешь», — мысленно одернула себя Лиза. «Я утомил вас? Вы впали в задумчивость», — поинтересовался Павел. Воротник его белой рубашки стягивал стильный коричневый галстук. Лизе захотелось расслабить узел, расстегнуть верхние пуговицы и поцеловать ямку между ключицами. Она хитро посмотрела на Павла. «Всю гадаю, предложите вы, наконец, поехать в отель или нет?» «В отель?» — он пожал плечами. «Зачем? Я живу в двух шагах». Лиза встала, давая понять, что пора переходить к делу, и направилась к гардеробу. Павел бросил на стойку бара несколько купюр и поспешил следом за ней. Около 3 часов ночи Лиза собиралась домой. Она не планировала оставлять спящего ребенка одного надолго. А вдруг Настя проснется, позовет ее и испугается, не услышав ответа. Вряд ли, конечно. Девочка пошла в мать, бойкая, смелая. Другие дети в ее возрасте боятся темноты и монстров под кроватью. А Настя сама просит выключить свет и закрыть плотнее дверь. Так ей уютнее в маленькой комнатке. И под кровать она заглядывает регулярно, мечтая хоть краем глаза увидеть живого монстра. Павел полулежал на кровати и с мягкой улыбкой следил за тем, как Лиза одевается. «Ты очень красивая». «Правда?» Она сдула упавшую на глаза челку и втянула живот, застегивая тугую пуговицу на джинсах. «Спасибо, ты тоже не дурен, особенно без одежды. Позволь довести тебя до дома или хотя бы вызвать такси». Павел подошел к ней, нежно приподнял подбородок и поцеловал губы. Лиза ответила на поцелуй и отстранилась. «Я на машине, ты же в курсе, не беспокойся». Она подняла с пола водолазку и огляделась по сторонам. «Кстати, у тебя хорошая квартира. Теперь, когда здесь ты, квартира мне нравится гораздо больше, чем раньше», — галантно заметил Павел. «Ты разрешишь мне пригласить тебя снова?» Лиза поправила воротник водолазки и с укором посмотрела на любовника. «Если ты хочешь со мной продолжения, никогда не спрашивай разрешения. Когда речь идет о сексе, я предпочитаю иметь дело с хищником, а не с великосветским джентльменом». «Да, мэм, вас понял, буду хищником». «А ты забавный». Лиза была настроена благодушно. Павел ей нравился, то ли потому, что оказался объективно неплох, то ли потому, что стал первым после долгого периода воздержания. Рефлексировать о причинах она не собиралась, ей было действительно хорошо. Почему она раньше не сообразила устроить своему телу праздник? Парочка оргазмов в объятиях нормального мужика, и смотри-ка, печали исчезли. «Я провожу тебя». Павел потянулся за брюками, но Лиза остановила его. «Не надо, машина у подъезда». Любовник привлек ее к себе и запустил руки под водолазку, поглаживая Лизину спину. «Ты шикарная! Так, все, горшочек не вари!» Лиза прыснула, выскальзывая из объятий. «Позвони мне завтра». На улице было все так же холодно, но снег уже прекратился. Под ногами тихо хрустел подмерзший наст, с губ срывалось облачко пара. Лиза села на водительское кресло, обтрусила снаружи налипший на сапоги снег и захлопнула дверцу. Еще несколько часов назад ее изводила тоска, а сейчас на душе было легко и светло. Очень жаль, что компания распалась. Грустно, что друзья погибли. Но такова жизнь. Ты или принимаешь ее и становишься счастливым, вопреки обстоятельствам, или влачишь жалкое существование, мечтая о несбыточном. Лиза любила жизнь и хотела быть счастливой. И в эту минуту она точно знала, что самый сложный этап пройден. Отныне с каждым днем будет легче. Она завела двигатель и плавно тронулась с места, оставляя две темные широкие полосы на белом снегу. Город спал, дороги были пусты. Не доезжая несколько кварталов до дома, Лиза прижалась к обочине и остановилась. Ей внезапно захотелось пройтись одной по ночной улице, дышавшей морозом и свежестью. Она вышла из машины и втянула носом стылый воздух, подняла руки вверх и закружилась, глядя в серое бесстрастное небо. Переполненная нахлынувшим восторгом, Лиза подбежала к дороге. На другой стороне, под заиндевевшими ветвями дерева, пряталась очаровательная скамейка, точно такая же, как в Лизином детстве. У дома рос раскидистый вяз, под которым установили лавочку. Летом ее оккупировала местная алкашня или взрослые ребята. Зато зимой лавочка была в полном распоряжении Лизы. Девочка смахивала снег, садилась в центре и воображала себя королевой на троне. Эта ожившая картинка из детства показалась Лизе символичной. Она решила, что нет ничего зазорного в том, чтобы вновь почувствовать себя ребенком. Тем более, что теперь, будучи взрослой, она довольно сильно походила на ту королеву, которую мечтала стать. Лиза ступила на проезжую часть, не отводя взгляда от скамейки. Когда до нее оставалось несколько шагов, что-то с чудовищной силой ударило Лизу и подбросило в воздух. Она отлетела на несколько метров и рухнула на асфальт, неестественно вывернув шею. Она умерла мгновенно. Ее неживые глаза смотрели в сторону запорошенной лавки. Изо рта стекала густая красная струйка. Кровь из пробитой головы расползалась липким пятном, окрашивая белую норковую шубу в красный цвет. «О, Господи! Я сбил ее! Я сбил ее, понимаешь?» Бледный Никита ходил вокруг машины, схватившись за голову. «Нужно вернуться, вызвать скорую. Нужно что-нибудь сделать». Оксана приблизилась к парню и, обхватив его лицо ладонями, заставила смотреть на себя. «Дыши глубже и прекрати истерику. Если мы вернемся назад, нас посадят». «Нас посадят в любом случае». Никита мотнул головой и в изнеможении оперся о капот. «Вдруг там камера на перекрестке?» «Тогда она зафиксировала мои номера». «Во-первых, мы не знаем точно, есть ли там камера. Мы это проверим. Но даже если есть, то лицо водителя на видеозаписи не различишь». Оксана понизила голос. «За рулем мог быть кто угодно. Твою машину могли угнать». Никиту трясло. Его куртка была распахнута, но он этого словно не замечал. «Почему же я не сообщил об угоне?» Оксана помолчала, напряженно соображая. Потом взяла его за руку и произнесла, чеканя каждое слово. «Мы с тобой последние пару дней зависали у твоих друзей и не выходили из квартиры». Никита с недоумением посмотрел на нее. Она добавила: «Нужно, чтобы Артем и Полимер подтвердили наше алиби, если понадобится. Ты сможешь их убедить?» Выражение смятения на его лице сменилось на озабоченность. «Думаю, да. В таком случае нельзя терять ни минуты». Спустя час Никита и Оксана выходили из такси за пару кварталов от дома Артема. Было начало 5 утра. На улице ни души, и все-таки они старались идти дворами, выбирая неосвещенные места. Первый шок прошел. Оксана излучала непоколебимую уверенность и выдержку, и Никита немного успокоился. Он решил, что подумает о безнравственности своего поступка позже, а сейчас надо спасать свою задницу. Они тихо зашли в подъезд и позвонили в квартиру. Минуты через две заспанный Артем открыл дверь. «Вы сдурели?» Оксана бесцеремонно отодвинула его в сторону, втолкнула Никиту в прихожую и вошла следом. Лишь после того, как замок за ее спиной повернулся, она облегченно выдохнула. «Что случилось?» — зевая, спросил Артем. Он еще не проснулся окончательно, поэтому реагировал вяло. «Пошли на кухню», — кивнул Никита, осознавая, что теперь его будущее зависит от того, насколько убедительным он будет. «Разговор есть. Разбуди полимера». Услышав необычную серьезность в голосе друга, Свет напрягся. «У вас все в порядке? Что стряслось?» «Просто разбуди Полину», — повторил Никита и тяжело опустился на стул. «Не надо меня будить. Я еще и не заснула даже». Полина появилась в проеме двери, собирая растрепанные волосы в хвост. «По какому поводу собрание?» «Так, погодите». Окончательно проснувшийся Артем понял, что стоит посреди кухни в одних трусах. «Штаны только натяну». Когда он вернулся, все повернулись к Никите. Тот помолчал, собираясь с духом, и заговорил. Его голос срывался, от волнения в горле пересохло, но он не останавливался, пока не рассказал все до конца. Он хотел быть предельно честным, но в последнюю минуту утаил некоторые важные нюансы. Например, что в момент аварии Оксана делала ему минет, и он на мгновение отвлекся от дороги. Никита повернул все таким образом, будто женщина неожиданно выбежала на проезжую часть и буквально кинулась под колеса. «Я клянусь, она нарочно поджидала машину», — лихорадочно шептал он, начиная верить в собственные слова. «Для меня горел зеленый, пустая дорога. Разумеется, я превышал. И тут эта баба как из-под земли. Я даже затормозить не успел. Так быстро все вышло». Сидевшая рядом Оксана одобряюще пожала его предплечье. Умолчал Никита о том, как избавился от машины. Он неплохо знал тот район города и, попетляв по безлюдным улочкам, заехал в тупик у заброшенного здания. Прежде чем выйти из салона, осмотрелся. В поле зрения никого не было. Они с Оксаной слили из бака часть бензина. Благо в багажнике нашелся шланг и несколько бутылок. Облили автомобиль сверху, плеснули в салон и подожгли. Версия об угоне выглядела бы сомнительной, если бы в машине не обнаружилось чужих отпечатков пальцев или других следов. Огонь уничтожил все несуществующие улики. Артем смотрел на Никиту большими глазами, не зная, как реагировать. История казалась невероятной. В другой ситуации Свет бы точно подумал, что друг шутит. Но Никита и Оксана выглядели слишком подавленными. «То есть вы скрылись с места аварии?» — наконец произнес Свет. «А скорую вызвали?» Никита закрыл рот ладонью, словно пытался удержать рвавшееся наружу признание. Оксана мельком взглянула на него и повернулась к Артему. «Мы уехали, потому что не хотели отправляться за решетку из-за самоубийцы. Перед смертью она решила испортить жизнь двум невинным людям. Я отказываюсь быть жертвой. И Ники тоже», — горячо проговорила она. «Мы проехали чуть дальше и вызвали скорую с телефона автомата». Оксана лгала. Они не звонили врачам. У них просто не было на это времени. Им пришлось спасать свое будущее. Даже если женщина не умерла сразу, она вряд ли дожила бы до приезда бригады медиков. Кроме того, тот участок дороги, хоть и не слишком оживленный в столь поздний час, но машины все равно ездят. Велика вероятность, что сбитого пешехода заметили довольно быстро. Никита очень на это надеялся. Хотя чутье и подсказывало, что женщина мертва. Слишком жесткое столкновение. От мысли о том, что он убил человека, ему резко подурнело. Никита подскочил со стула и побежал в туалет. Наклонился над унитазом, чувствуя позывы к рвоте, но тошнота резко прошла. Зато чудовищно разболелась голова. Он умылся холодной водой, взял дрожащими руками полотенце и закрыл им лицо. Сейчас нельзя проявлять слабость. Нужно мобилизовать силы, чтобы пережить эту ужасающую трагедию. Он повесил полотенце и вернулся в кухню. Полимер стоял, опершись о холодильник, и кусала ногти. Заметив гримасу страдания на Никитином лице, она спросила: «Дать анальгин?» Он кивнул. «И что вы собираетесь делать?» Голос Артема прозвучал сурово. Он кашлянул и добавил мягче. «Довольно скоро определят хозяина автомобиля и привлекут к ответственности». «Не привлекут, если у него будет алиби», — ответила Оксана. Полина протянула таблетку Никите. Тот проглотил ее и выпил воды из-под крана. На несколько мгновений воцарилась тишина, в которой отчетливо слышалось тяжелое дыхание Никиты. Он подавил новый приступ тошноты и обвел друзей мутным от боли взглядом. «Мы ведь вместе зависали последние сутки. Если вы подтвердите, что этой ночью я тоже находился с вами, не отлучаясь на улицу...» Он помолчал. «То, что автомобиль угнали, я обнаружу только утром, тогда я сообщу в полицию». Свет резко поднялся со стула и подошел к окну. «Как-то это не по-людски», — бросил он через плечо. «Неправильно как-то». «Думаешь, мне приятна эта ситуация?» — горько усмехнулся Никита. «У меня внутри от ужаса все сжимается. Я бы многое отдал, чтобы этого никогда не произошло. Но что случилось, то случилось, и я ничего не могу изменить». Свет не отреагировал, и Никита продолжил. «У меня остается два варианта. Или явиться с повинной и сесть за преступление, в котором нет моей вины, или попросить помощи у друзей и жить дальше». На Никите не было лица. Полина подошла и обняла его. Она, на удивление, сдержанно восприняла произошедшее и пока не выразила своего отношения к нему. Но Никита догадывался, что может рассчитывать на ее поддержку. «Самое главное сейчас — договориться с принципиальным Артемом. Он хороший друг, но с ним непросто». Свет все так же стоял у окна, упрямо вглядываясь в предрассветную мглу. Его поза выдавала крайнее напряжение, сжатые кулаки уперлись в подоконник, желваки на скулах нервно дергались. Он старался жить по совести, но все чаще судьба вынуждала его наступать на горло собственным убеждением. Он верил, что дело обстояло так, как описывал Никита. Но как ни крути, он все-таки сбил человека и оставил его истекать кровью. Все это в голове не укладывалось. Артем повернулся, вперив в друга растерянный взгляд. «Я не знаю, как поступить». Оксана гневно дернулась. «Замараться боишься, да?» Никита схватил ее за руку, умоляя замолчать. Она неохотно подчинилась. «Я не боюсь замараться», — с укором произнес Артем. «Я на многое готов ради друга. Но я считаю, что вы поступили неправильно. Речь идет о человеческой жизни. Неужели вы сами не понимаете? Нужно было остаться на месте, вызвать полицию, объяснить. Если она действительно кинулась под колеса, то...» «То что?» — нежно резко оборвал его Никита. «Мне бы скостили срок, и в итоге я бы отсидел на пару лет меньше, да? Ты понимаешь, что вся моя жизнь рухнула бы?» «Конечно, понимаешь. И продолжаешь строить из себя оскорбленное достоинство». «Да ничего я не строю. Дайте мне договорить», — горячился Никита. «Я очень, очень сожалею о том, что случилось. Ты представить себе не можешь, как мне паршиво. Мне нужна помощь, и я наивно полагал, что могу рассчитывать на лучшего друга». «Я не отказываюсь от помощи», — упрямо сказал Артем. — «Просто при этом хочешь остаться порядочным человеком, да?» Никита истерически хохотнул. — «Да ты хоть понимаешь, что такое настоящая дружба? Настоящая дружба — это готовность поступиться принципами, сделать то, что тебе не нравится, лишь бы спасти товарища». Никита перевел дыхание и продолжил с мрачной решимостью. — «Скажи, Свет, тебе нравится иметь то, что ты сейчас имеешь, а?» «О чем ты?» — хмуро спросил Артем. «Ну, ты победил на чемпионате мира, стал нормально зарабатывать, и, главное, занимаешься тем, что тебе в кайф. Приятно, когда мечты осуществляются». «Не понимаю, к чему ты клонишь. А я тебе объясню, к чему клоню». Никита ожесточенно потер лоб, пытаясь избавиться от раскалывающей боли. «Помнишь последний этап в России, от которого зависело твое дальнейшее будущее? Тебе ни на минуту не показалось странным, что твой основной соперник волшебным образом повредил руку, фактически отдав тебе первое место?» Свет ощутил, как внутри что-то ёкнуло, и на мгновение стало трудно дышать. Он замер, не сводя глаз с товарища. «Ты тогда подготовил хорошую программу и элемент необычный отработал?» Никита понимал, что пожалеет о признании, но уже не мог остановиться. «За пару дней до соревнований я вел машину и случайно увидел Дэнни. Он заходил в тренировочный зал, и что-то дернуло меня припарковаться и пойти за ним следом. Наверное, хотелось увидеть, как он подготовился к турниру, убедиться, что ты ему не уступаешь. Я долго стоял за колонной на балконе. Ничего невероятного Данила не выделывал, и я уже собирался уходить. Знаешь, Тёмыч, он выполнял тот же самый трюк. Тот же трюк, что и ты, только эффектнее. То ли выше прыгал, то ли сильнее доворачивался, я так и не понял. Но это было реально круто. Понимаешь?» Артём молчал, сжав губы в узкую полоску. Никита устало вздохнул. «А тут еще твоя травма. Ты столько времени стремился к цели, но неудачно споткнулся и повредил связку накануне важных соревнований. Это было нечестно, несправедливо. Я решил уравнять ваши шансы». «И ты сломал ему руку?» Артем не узнал собственный голос. «Не я лично. Оксанка навела меня на нужных людей. Даниле просто случайно повстречались плохие парни. Бывает?» «Ты не имел права так поступать», — зло процедил Артем. «Не имел права». Память предельно четко воспроизвела тот момент, когда он увидел Данилу, выходящего из палатки пресс-центра. Его руку покрывала гипсовая повязка. Сначала Артем испытал мгновенное облегчение, ведь главный соперник выбыл из игры. Потом заговорила совесть. Свет подошел к Дэнни, чтобы выразить сожаление, но тот смотрел на него, как на виновника своей неудачи. Получалось, что он, Артем Светлов, действительно был виновен, и титул получил незаслуженно, и все, чего добился, добился нечестным путем. «Прости, я не собирался тебе говорить», — пробормотал Никита, видя подавленность друга. «Я бы и не сказал никогда. Ты заслужил победы. Ты лучший. Ты это знаешь, и я знаю. А теперь об этом узнал весь мир. Я счастлив за тебя. Но мне чертовски обидно, что дружба у нас односторонняя получается». Оксана обняла его руку и поцеловала в плечо. Полина обводила всех напряженным взглядом, но продолжала молчать. Артем смотрел в пространство с выражением крайнего отвращения на лице. Его реакция разозлила Никиту, он снова почувствовал раздражение. «Знаешь, Темыч, на меня навалилось много всяких проблем, о которых вы с Полимером даже не догадывались. Но я вас не втягивал, оберегал, не хотел лишний раз тревожить. Если имелся хоть мизерный шанс справиться самостоятельно, я разрулил все один, не просил о помощи. Но теперь мне без вас не справиться. И что же я вижу? Красивое лицо и чистые ручки». Повисла пауза. Никто из четверых не решался заговорить. Никита резко встал, с грохотом уронив стул. «Знаете что? Счастливо оставаться. Сам разберусь, как обычно». Он двинулся в сторону двери, но Артем перехватил его руку и заставил остановиться. «Не дури. Никто не отказывал тебе в помощи. Если другого варианта нет, я подтвержу твое алиби». Никита перевел взгляд на Полину. Так кивнула. «Я тоже. Ты ведь не сомневался?» «У нас еще осталось спиртное», — простонала Оксана. «Мне нужно выпить». Артем открыл холодильник и, протянув ей начатую бутылку водки, удалился в комнату, устроился на матрасе, упершись лопатками в стену, и попытался снять внезапное головокружение. Хотелось заснуть и проснуться, когда воспоминания о сегодняшней ночи поблекнут и утратят болезненную остроту. Он так радовался, так гордился собой и в одночасье потерял основания для счастья. Фактически, его жизнь не изменилась. Никто не отнял его титулы, не отменил планы, но в душе все перевернулось. Он уже не чувствовал легкости и удовлетворения, и желания расти тоже. Его успех держался на подлости. Ради лучшего друга предстояло пойти против совести. Не жизнь, а сказка. Полина тихо прошла в комнату и села рядом. Некоторое время они молчали, потом Артем не выдержал. «Прекрати». «Что прекратить?» — мягко спросила она. «Прекрати смотреть на меня, как на больного щенка». Полина улыбнулась. «Ты как скажешь. Я в порядке. Не мне сейчас нужно сочувствовать, а Никите. Я за вас обоих переживаю. И хочу, чтобы ты знал, занял бы ты тогда первое место или второе. Совершенно не имеет значения. Ты хороший человек и выдающийся трейсер. А жизненные законы пока никому не удалось разгадать. Почему происходит именно так, а не иначе? Почему сейчас у тебя нет удачи, а завтра есть? Почему то черная полоса, то белая? Ответы мы все равно не найдем. Мы можем лишь учиться принимать действительность такой, какая она есть, не усложнять, ценить близких людей и прощать их промахи». Заметив, как скривился Артем, Полина улыбнулась и поднялась. «Все, все, заканчиваю проповедь и больше не пристаю. Если хочешь побыть один, пожалуйста, мы на кухне, если что». Утром Никита позвонил в полицию и сообщил, что его машину угнали. Когда именно, он не мог сказать точно, ибо последние двое суток не выходил из квартиры, отмечая с друзьями новогодние праздники. Джек стоял посреди тротуара, задрав голову вверх, и смотрел, как на крыше трехэтажного здания несколько парней исполняют акробатические трюки. Зрелище было удивительное. Они прыгали на самом краю, их темные подвижные силуэты отчетливо выделялись на фоне голубого неба. Чуть поодаль, на другом конце крыши, расположился оператор с камерой. Несколько любопытных прохожих тоже остановились. Молодая немка в стильных очках поинтересовалась у Ивана. «Вы не знаете, что там происходит? Съемки фильма?» Джек молча пожал плечами. «Кто-то предположил, что это фанаты паркура. Я пару раз видел ребят, которые бежали по городу и перепрыгивали через препятствия. У нас вроде есть местная команда. Возможно, это они». Несколько минут Джек наблюдал за эффектными передвижениями парней, а затем пошел в сторону располагавшейся на углу кофейни. Они договорились с Гретхен провести выходные в коттедже, она уже ждала его там. Но прежде чем отправиться в путь, Кравцов хотел выпить чашечку ароматного эспрессо. Здесь готовили лучший кофе в городе.